«Столько, сколько потребуется!» — отозвался он сквозь зубы. «Ладно, сформулируем проблему по-другому», — пожала плечами я. «Я страшно устала и долгой скачки по жаре не выдержу. Ты же не бросишь меня здесь одну на растерзание разбойникам?» «Бедные те разбойники, которые попытаются тебя растерзать!» Язвительно отозвался Раймонд, но по тону сказанного я поняла, что он сдается. Не из-за последнего приведенного мной аргумента, конечно. Просто первый порыв схлынул, и он осознал, что момент для мести был действительно не самый подходящий. Вздохнув, Раймонд снова сел на траву, и я с чувством облегчения последовала его примеру. «Ничего не попишешь. Придется впоследствии гоняться за ним по всему королевству», — с сожалением сказал он. «Лишь бы успеть прежде, чем он узнает, что я жив. Не то затаится, и черта с два я его достану». «А знаешь, мне в голову вдруг пришла интересная мысль. Ведь вовсе не обязательно за ним гоняться. Зачем, право слова, напрягаться, лошадей мучить, время свое тратить?» «Ты что предлагаешь? Спустить ему это?» Недоверчиво покосился на меня Раймонд. «Простить, а потом еще и возлюбить его в придачу?» «Возлюбишь потом, если захочешь, в особо извращенной форме», — хихикнула я. «Сначала поймаешь, а потом возлюбишь. Я предлагаю всего лишь сделать так, чтобы он сам к тебе пришел». «Думаешь, он рискнет предпринять вторую попытку?» «Не стоит это проверять». С улыбкой покачала головой я. «Пускай думает, что ему удалась первая». «То есть?» «То есть не надо возвращаться во дворец. Пускай все думают, что ты пропал. А потом какой-нибудь рыбак ниже по реке ненаруком выловит твое тело. Пустить такой слух ведь не составит большого труда. Родрик поможет. А дальше драгоценный племянничек непременно приедет на похороны, дабы отдать дань почтения своему дяде, а заодно и вступить в право наследования. Он приедет, а тут ты ждешь с нетерпением, уже готов возлюбить в жестокой форме». Раймонд медленно поднял голову. У него на лице заиграла, на удивление, неродственная улыбка. «Я тебя обожаю», — заявил он и, обхватив меня за плечи, чмокнул в губы. «Взаимно», — кивнула я. «Только учти, это чревато некоторыми неудобствами. Возвращаться домой придется инкогнито, без излишнего комфорта, а потом просидеть остаток времени до похорон в каком-нибудь плохеньком трактире». «Выдержишь?» — спросил он. «Кто, я-то?» «Тебя убили вместе со мной», — напомнил Раймонд. «Так что твое тело тоже выловит в реке тот злосчастный рыбак». «Бедняга! Он, наверное, всю жизнь будет заикаться», — вздохнула я. «Шутки шутками, а кому-то там, ниже по течению, действительно не повезет. Три трупа, как ни крути, мы к ним направили. Будем надеяться, что тот, кто их обнаружит, окажется человеком с крепкими нервами». Я хмыкнула. «Забавно получается. Не испытываю ни малейшего сочувствия к тем троим, которых только что отправила на тот свет. А человека, который их обнаружит, жалею». «Мне не привыкать. Путешествовать инкогнито», — добавила я, возвращая разговор в практическое русло. «Но нужно будет добраться до Родриго так, чтобы никто другой ничего не заподозрил». «Предоставь это мне», — ответила я. «У меня свои каналы. Ему передадут все, что понадобится. Только придется переждать здесь до темноты. Иначе у нас есть шанс столкнуться либо с местными разбойниками, либо с кем-нибудь из возжелавших прогуляться гостей. У первого варианта даже есть свой плюс. Можно выпустить пар, а заодно помочь маркизу в благом деле борьбы с преступностью». «Я уже заведомо слышу в твоих словах какое-то «но».» Недовольно проворчал Раймонд, которому идея слегка подчистить здешние леса явно понравилась. «Оно есть», — кивнула я. «И очень простое. Если здесь произойдет стычка, информация распространится, и очень быстро. Тогда Лайонел может запросто что-то заподозрить, а в этом случае не видать нам его в замке, как своих ушей». «Ты права», — вынужденно признал Раймонд, совсем, впрочем, не окрыленный моими выводами. «Ладно, значит, ждем». Он расположился поудобнее, по-прежнему обнимая меня за плечи. — Выходит, ты все-таки не пила из этого чертова козлиного копытца? — спросил он, заглядывая мне в глаза. — Пила? — Еще как! — возразила я. — Они все правильно рассчитали. В такую жару трудно не приложиться к фляге. — Почему же тогда на тебя эта дрянь не подействовала? — нахмурился Раймунд. — Потому что я агент и регулярно принимаю специальные препараты, чтобы обезопасить себя от любой дряни, — объяснила я. Так что из травок взять меня можно, ну, разве что приворотным. — Вот как? — с интересом покосился на меня он. — Поделишься при случае своими препаратами? — Могу, — отозвалась я. — Но у них чрезвычайно противный вкус. Не намного лучше этого твоего антиприворотного. По-моему, идея разослать куски Лайонелла всем родственникам гораздо приятнее. Это менее энергоемко и не так противно. «Я обдумаю». Раймонд устремил невидящий взгляд в сторону реки, но поверх нее, туда, где за узкой полосой воды снова тянулись к небу деревья. Потом снова посмотрел на меня. И мне во второй раз за сегодня захотелось поскорее отвести от него глаза. Этот взгляд не был таким же, как в прошлый раз, но он заставлял Раймонда выглядеть удивительно уязвимым. Укор смешался в этом взгляде почти что с мольбой. «Почему ты не подала мне знак, что с тобой все в порядке?» — тихо спросил он. Этот вопрос был задан так, что я почувствовала себя виноватой, хотя прекрасно знала, повести себя иначе было бы самоубийством. «Интересно, какой такой знак я должна была тебе подать?» — огрызнулась я чуть более агрессивно, чем следовало. Раймонд тряхнул головой и откинулся назад, используя ивовый ствол в качестве опоры для спины. «Неважно, забудь», — отмахнулся он. «Знаю, ты не смогла бы этого сделать». «Действительно, не смогла бы», — горячо подхватила я. Раймонд помолчал, снова устремив взгляд на густеющий за рекой лес. «Я чуть с ума не сошел, когда думал, что тебя лишат жизни у меня на глазах, а я не смогу даже пошевелить пальцем, чтобы это предотвратить». Совсем тихо признался он. «Я понимаю». Я крепко сжала его руку. «Ничего ты не понимаешь». Со слабым смешком качнул головой Раймонд. «Такое уже было. Может, не слишком похоже, но суть та же». Он снова замолчал и, кажется, говорить дальше не собирался. А я не знала, задать ли вопрос. И мучительно металась где-то глубоко внутри между желанием знать и бессмысленным, но все равно заставляющим цепенеть страхом. — Ты говоришь о Сибилле? — решившись, все-таки спросила я. Раймонд искоса на меня взглянул, будто удивленный тем, что я знаю имя его жены. Потом медленно, словно через силу, кивнул. Она умерла во время смуты. Мне приходилось постоянно отлучаться. Это были очень тяжелые дни. Мы все время несли потери. Эти ублюдки как раз тогда начали пользоваться помощью магов. Когда она заболела, я даже не понял, что это что-то серьезное. Казалось, обыкновенная простуда. Через несколько дней пройдет. Я оглянуться не успел, а она уже лежала в бреду, почти не приходя в себя. И когда она умирала, я даже не мог быть рядом. Он сжал руку в кулак и стиснул зубы так, словно страдал от очередного, вызванного Антордумом приступа. Вздохнув, я отвела взгляд. Конечно, я могла бы сказать, что он делал то, что был должен. Как Эрл, он отвечал за всех жителей графства и, в некоторой степени, даже за судьбу королевства. А потому с него был особый спрос. Сказать, что он просто-напросто не имел права оставить отряды сопротивления даже ради больной жены. Но что толку? Он отлично знал все это и без меня. И именно поэтому поступил тогда так, как поступил. И именно поэтому винил себя до сих пор и, вероятно, будет винить всю жизнь. Теперь мне стало более понятным то болезненное постоянство, с которым он продолжал горевать по давно ушедшей жене. Как сильна ни была бы любовь, 9 лет — это долгий срок. За это время нельзя и не нужно забыть, но можно успокоиться. Любовь добра, она отпустит, позволит жить дальше, поселившись в душе светлым оберегом. А вот вина способна грызть вечно. Хруст ломающихся веток предупредил нас, что к берегу приближается очередная компания. Так что к тому моменту, как четверо мужчин выбрались из-за ветвей, мы были готовы. Раймон держал обнаженный меч, я поудобнее перехватила кинжал. Внешний вид этой четверки не оставлял сомнений в том, что перед нами предстали приятели парня, не так давно отправившегося с моей подачи в последний путь вниз по течению. «Ну вот, я же говорил, раз лошади привязаны, то и всадники должны быть неподалеку», — радостно возвестил один из них. «А куда им еще было идти? Как не попить водички?» При упоминании о питье мы с Раймондом дружно поморщились. «Вам тут вдвоем не скучно?» — осклабился второй. Мы многозначительно переглянулись. «Вообще-то до вашего появления было скучновато», — заметил Раймонд. «Но теперь жизнь налаживается». Я укоризненно нахмурила брови, но, впрочем, укоризна была фальшивая. Так, для порядку. Я отлично понимала, что человеку нужно отвести душу, и раз уж Лайонелла пока под рукой нет, бандиты вполне подойдут в качестве компенсации. «Живых свидетелей оставлять нельзя», — напомнила я ему. При помощи выразительной мимики Раймонд дал мне понять, что такая необходимость нисколько его не смущает. «Эх, Феррант, ничего не могу поделать. Гора трупов увеличится. Бедняга Тео, он вроде бы как тут и ни при чем, а отдуваться вместе со мной ему, как напарнику, все равно придется. Ну, что сказать, какому-то рыбаку в тот день крупно не повезло. Я ему, во всяком случае, не завидую».